«Важно», — вяло ответили ребята. «Что-то вдохновение не слышу в ваших голосах», — ухмыльнулся инженер. «Если не хотите, могу другими вас заменить, теми, что позговорчивее будут». «Отставить замену», — хмуро возразил Якушев. «Сами справимся». «Вот и я так полагаю», — повеселел начальник управления мелиорации. «Ибо нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики. Знаете, кто это сказал?» «Знаем», — ответил за всех Нефедов. «Товарищ Сталин». «Догадливые», — усмехнулся инженер. «Именно он. А товарищ Сталин, как вам известно, еще никогда не ошибался. Так что с Богом, как принято говорить». Они запаслись продуктами и отправились в путь. Желтый продолговатый ящик, в котором находился нивелир, безоговорочно взвалил себе на плечо Сергей Нефедов, заметив при этом, что как только растратит свою богатырскую силу, то с охотой передаст его любому из товарищей. Треногу со вздохом взял Якушев, а Олегу Лукьянченко досталась железная землемерная лента. 35 километров по такой жаре — это не фунт изюма», — вздохнул он укоризненно. «Не понимаю я тебя, Венька, начальник целой партии, а мы должны передвигаться на 11-м номере. Или, выражаясь конкретнее, на своих двоих, при наличии полуторки». Якушев смущенно пожал плечами. «Ты же знаешь, что она до сих пор в ремонте». Дискуссия на этом завершилась, и они двинулись в путь. Их первые шаги по земле, потрескавшиеся от солнца, были довольно бодрыми, как это и бывает у отчаянных людей, берущихся за трудное дело. Твердая, испеченная солнцем степь, привыкшая к тому, что в этом краю в такое время по ней, вдали от главных дорог, в основном передвигаются лишь верблюды, гурты овец да одинокие путники, встретила их пришествие величественным молчанием. А потом им повезло. Едва лишь успели пройти 2-3 километра, взметая сухую душную пыль, догнала их подпрыгивающая по целине полуторка. Распахнув скрипучую дверцу, бронзовый от ветров и солнца, раскосый широкоскулый шофер, обнажая белые крепкие зубы, весело окликнул. «Эй, студенты, куда дорогу держите?» «В Яндыки», — ответил Нефедов. «В Яндыки?» — удивленно переспросил калмык. «Да ведь туда же вон сколько верст, а у вас поклажа, мало-мал тяжелая. Пупки надорвать можете?» «Да разве туда далеко?» — сбивая его с язвительного тона, угрюмо спросил Нефедов и поставил на землю тяжелый ящик с нивелиром. «Нам начальник сказал чуть больше 20 километров». «А он не калмык, твой начальник?» «Да нет, русский». «А почему ты этот вопрос задал?» «Да потому что только степняк-калмык так может ответить. Ты знаешь, как калмык говорит, если его спрашивают, далеко ли до какого-то хатона. Он говорит так: «Длинная палка бросай, в хатоне падать будет». Ты поверил, шагал долго-долго, 10 верст шагал, 15 шагал, 20 шагал, а хатона все нет и нет. Потом ты опять шагал, и вдруг встречаешь старика, а то и красивую девушку, и спрашиваешь, далеко ли до хатона, и опять тебе ответ: палку добросить можно. И ты идешь, идешь, и снова ни одной кибитки не видишь. Вот и твой начальник так говорил». «Черт бы побрал эту самую палку», — сдвинув лохматые брови, проворчал Нефедов. Шофер укоризненно покачал головой. «Зачем ругался, милый человек? На старика ругался, на девушку ругался. На нашей земле старик мудрый, мудрый, а девушка красивый, красивый. Увидишь, замрешь на одном месте. Один калмык, знаешь, что говорил? Он так говорил: у меня была сестра, красивый, красивый. Русский студент в наш хатон приезжал, сестру любил, на балку вместе ходил, потом пельменты платил». «Какие еще пельменты?» — ворчливо спросил Нефедов. Шоферу, очевидно, до того понравилась встреча с русскими парнями, что он заглушил мотор и, схватившись за живот, долго и надрывно смеялся. «Пельменты не знаешь, что такое? А это когда маленький родится, а отец его знать не хочет. Балка с сестрой ходить хорошо было, а пельменты платить ей, ай, как плохо!» Парень вдруг наморщил лоб и опять улыбнулся. «Вспомнил, вспомнил, пельменты, по-русски это алименты называются». Он широко осклабился и захохотал, несмотря на то, что не увидел ни одной улыбки на раздосадованных лицах своих неожиданных в этой жаркой степи студентов. От горестного вздоха у Сергея Нефедова даже грудь поднялась. «Хорошо тебе, дядя, шутить. 4 колеса и никаких забот. Я бы на твоем месте тоже шутил». «Так зачем же не шутишь? Я разве запрещаю? Или мельшулма за твоей спиной стоит, что ли?» Неожиданно на темно-бронзовом лице шофера появилась озабоченность, и, ткнув в промасленный комбинезон пальцем, он сказал: «До самых яндыков довести не смогу, А до развилки дорог? Давай, если хочешь. Один лезь кабина, другой кузов. От развилки вам шагать меньше. Всего 12 верст будет. Все, мал-мал, легче сундук этот нести». Кивнул он на желтый ящик с нивелиром. «Только не улыбайтесь от радости». «Что я? Америку открыл, что ли? Залезайте». «Какой же ты хороший, дядя!» — не выдержал Олег Лукьянченко. «Вот выручил так выручил. Мы тебе за такое доброе дело Колым дадим. На пол-литра соберем». Новый их знакомый сердито насупил не слишком густые брови и неожиданно вздохнул. «Церен Колым не берет», — возмутился он. «Церен честный человек. Ему зарплату дают. Ему ваша десятка не нужна». Полуторка затарахтела, стрельнула бледным дымком и помчалась по дороге, скованной солнцем, такой твердой, будто она была залита асфальтом. Якушев и Олег Лукьянченко забрались в кузов, потому что Сергей Нефедов, не дожидаясь их согласия, уселся в кабину. Он всегда поступал так самоуверенно, с чем друзья его давно уже свыклись, и, не оспаривая его решения, только укоризненно вздыхали. Положив ладони на горячее от солнца верх кабины, Якушев с интересом всматривался в набегающую степь, в ее распахнутую, сизую от полыни поверхность. Суслики на всем их пути, словно мячики, отскакивали с полевой дороги, едва завидев полуторку. Бледным конусом волочилась за ней пыль. Жара уже властвовала над дикой, глухой, безлюдной степью. Лишь изредка над головами в ослепительно ярком небе появлялись неподвижные облака. На развилке дорог ребята попрощались с добрым парнем, так их выручившим, не решившись заплатить ему за проезд. «Запомните!» — воскликнул их новый знакомый. «Калмыцкая степь большая, но Церен в ней только один!» И ткнул себя в грудь. Прежде чем уехать, он зачем-то надел очки с широкими стеклами, отчего сразу стал важным. «Ребята, зачем это он?» — озадаченно спросил Олег. «Форсит!» — усмехнулся Сергей. «Летчиком показаться хочет». Якушев подумал, что Нефедов до некоторой степени был прав. В ту предвоенную пору шоферов у нас было значительно меньше, чем теперь летчиков, и многие из них, чтобы на тех походить, надо или не надо, носили такие очки. Чем же был виноват добрый покладистый калмык Церен, если ему захотелось немного порисоваться? Путники взяли свои вещи и зашагали вперед. Кроме короткой информации, полученной от водителя, никаких сведений о том, как попасть в Яндыки, они не имели. Карта двухкилометровка, которую вынул из парусинового пиджака Якушев, не способна была облегчить им путь по пустынной земле. Лишь бледная тропочка со следами не то бестарки, не то телеги да солнца, за склонением которого по совету того же Церена надо было время от времени наблюдать, помогали им чуть-чуть ориентироваться. 12 километров, все-таки не 35, ободренно заметил Нефедов, перекладывая ящик с нивелиром из одной руки в другую. «Давай я понесу», — предложил было Якушев. «Успеешь, начальник, у которого полуторка ремонтируется больше 3 месяцев», — осадил его Сергей, привыкший все решать самостоятельно и не терпевший, если к нему лезли с советами. «На 1 километр меня, ребята, еще хватит, а потом берите, кто захочет». Однако, пройдя не более половины этого километра, он, тяжело отдуваясь, поставил ящик на землю и устало предложил. «Давайте-ка, ребята, постоим трошки. Папироски никто не желает?» Двое никогда не куривших спутников отрицательно покачали головами. Папиросный дымок, четкой размытой спиралью, встал над их головами, покрытыми цветастыми тюбетейками, купленными еще в Новочеркасске, перед самым отъездом в эту загадочную, хотя не такую уж от него и далекую степь. «Ишь ты! Посмотрите, ребята, на дым! Как стал столбом, так и стоит, не шелохнется. Вот жара так жара! Спасу нет! И никакого тебе ветерка!» Товарищи промолчали. От зноя в них уже появилась та вялость, которая так сковывает в пути человека, лишая его охоты мыслить и тем более говорить. Только тени, прохлады и покоя хотелось. Но ни того, ни другого, ни третьего не было. А зной усиливался. Каждый кустик поникшей полыни прижимался к земле, ища пощады. «Вот так степь!» — вздохнул Олег. «А вроде бы от Дона рукой подать». «Сахара вылитая, а не степь!» — пробормотал Якушев, беря тяжелый ящик с нивелиром. «И как только в этом пекле народ существует!» «На то они и степняки, эти калмыки!» — вздохнул Нефедов. И вдруг услыхал легкий шорох. Под ногами у него проскользнула песчано-серая змейка и, деловито шурша, скрылась в кустиках полыни. «Гадюка, кажется», — лениво предположил Сергей. «Ну, не анаконда, естественно», — попробовал пошутить Веня, но никто не рассмеялся. Никто из них не мог дать в эти минуты себе отчет, отчего все окружающее вдруг стало таким постылым и безразличным. И степь с усиливающимися на ней желто-песчаным цветом и все редеющими и редеющими кустиками полыни, и небо с палящим солнцем, опрокинутое над ними. Они еще не знали, что пустыня — это великая молчальница, простираясь на сотни километров окрест неосведомленному путнику, впервые ступившему на ее территорию. Она кажется безжизненной зоной, и не сразу он начинает понимать свое заблуждение. В этом смысле и Веня, и его друзья не были исключением. Им было невдомек, что если прислушаться и приглядеться, то сразу обнаружишь, что и здесь течет своя необычная жизнь, как на поверхности, так и под землей. Будьте внимательны, обострите свой слух и свое зрение, и вы это быстро поймете. То суслик или тушканчик, воровато озираясь, поднимется над норкой, то сайгаки, резвившиеся вдали, бросятся в сторону при вашем приближении, то тарантул привстанет на тонких мохнатых ножках, чтобы напасть на другое насекомое, то желто-серый волк, гроза и хозяин степи, замаячит на каком-нибудь ветром наметанном курганчике, по-хозяйски обозревая округу и считая ее своей до той поры, пока не попадет в поле его зрения царь природы человек. И только тогда степной красавец, вскинув голову, неторопливой, полной достоинства походкой, уйдет с его глаз. И эта неторопливость словно говорить будет: «Смотри, я уступаю тебе путь, но только не подумай, что я слабее». И лишь от редких полуторок и фордов, от немыслимого рева их моторов, разбегается все живое, и даже горный орел или беркут, что, распластав свои крылья, величаво парит над безлюдным пространством, и тот, набирая высоту, уйдет в поднебесье. Велик ты человек, если такое происходит даже в пустыне. Якушев уже с полчаса нес нивелирный ящик, временами останавливаясь, чтобы протереть глаза от липкого пота. Дыхание становилось тяжелым, плечи и виски ломило, по лицу ручьями растекался пот. Усталость не сразу их стала одолевать. Сначала они все трое вели непрерывный разговор, и даже всплески смеха вплетались в него. Но силы постепенно угасали, и теперь уже все трое шагали значительно медленнее. А солнце жгло с такой неимоверной силой, что нечем было дышать. Они уже съели почти весь запас продовольствия, захваченный с собой в дорогу, последовав совету Нефедова, который не слишком весело предложил: «Чтобы на бодрый солдатский шаг перейти, как рекомендовало высокое начальство, надо махан с хлебом истребить полностью. Тогда и дорога покажется короче». Но махан с хлебом были истреблены, а сил не прибавилось, и дорога короче не стала. По-прежнему со всех четырех сторон открывалась, насколько хватает глаз, пустыня, лишенная до самого горизонта даже единого признака жилья. Олег Лукьянченко воскликнул, выражая сомнение, которое уже захлестывало всех: «Ребята, а мы ведь не в ту сторону поперлись!» Все трое мгновенно остановились. «Как это? Как это не в ту сторону?» — сурово переспросил Нефедов. «Ты чего это, мил друг, мелешь? Нытик ты и паникер, вот кто!» Однако на Олега эти слова не подействовали, и он упрямо и даже со злостью в голосе повторил: «Да, не в ту сторону идем, не туда, куда надо». «Так вот же карта!» — вдруг взъярился Нефедов. «Ты зачем паникуешь? Я же время от времени наш путь по карманному компасу сверяю». «А плевать я хотел на твой компас!» — плаксиво воскликнул Олег. «Мы уже больше двух часов по такому свирепому пеклу идем. А где яндыки? Тут до самого горизонта все видать. Шли бы мы правильно, давно бы уже кибитки замаячили. Венька, или неверно я говорю?» Вдруг обратился он к одному только Якушеву. «Ну скажи, чего ты отмалчиваешься?» «Не ругай его, Серега», — после длительной паузы обратился Якушев к Нефедову. «Да, кажется, он прав. Мы действительно давно сбились с пути и чапаем по бездорожью. Раньше хоть какой-то след от проселочной дороги был виден, а теперь и он исчез. Взгляни получше на землю». Нефедов горько вздохнул, понимая, что возражал только из чувства противоречия, да еще и неуверенной надежде погасить в своих товарищах нарастающую тревогу, пока еще никем не высказанную. «Выходит, вы правы, ребята», — согласился он устало. «След от проселочной дороги мы действительно потеряли». Олег опустился на ящик с нивелиром и долго молчал. Якушев также больше не произнес ни слова. Он пристально смотрел в ту сторону, где небо смыкалось со степью, рождая одну неразрывную линию горизонта. Он долго думал, и на его серый от загара лоб ложились тонкие складки. Он взвешивал, надо ли говорить, видя, как дрогнуло лицо обычно самоуверенного Сергея. Оточенные крылья его носа чуть раздулись от того внутреннего волнения, что невысказанным осталось у него на душе.